Глава 5. Я всерьез рассердился на преподавателя, который действовал не по правилам честного боя, а постоянно пытался действовать из-под тишка. В голове у меня уже наметился план мести, но тут в кармане завибрировал телефон. «Похоже, вам звонят», — подал голос Ростислав Богданович. Он явно испугался меня и почти весь вжался в магический купол, закрывающий полигон. Я остановился, продолжительно выдохнул и полез в карман за телефоном. Это был Ефим Прохорович. «Костя, надеюсь, я тебя не отвлекаю?» — послышался его взволнованный голос. «Здравствуйте, Ефим Прохорович. Нет, не отвлекаете», — ответил я и отвернулся от преподавателя, который как-то странно смотрел на меня. «У нас вчера трое попали в госпиталь. Пойдешь с нами на зачистку?» «Конечно. Когда?» «Захар сказал, что через 2 часа поезд отъезжает». «Далеко?» «Недалеко от Екатеринбурга». «Погодите-ка, но ведь там есть свои гильдии. Притом достаточно много. Почти все разломы высшего уровня находятся в том регионе». «Так и есть, но большинство разломов находится там же. Притом сегодня ночью появилось еще 11. К тому же надо успевать старые зачищать. Короче, дело не в проворот. Если поедешь, то подходи к моему дому через 15 минут». «Хорошо, буду», — ответил я, отключился и задумался. «Так, до Екатеринбурга ехать примерно сутки. На обратном пути можно проехать через Киров и забрать артефакт. Блин, еще же надо покормить Фаника». Я взглянул на часы и повернулся к Ростиславу Богдановичу, который уже пришел в себя и снова с высокомерным видом поглядывал на меня. «Прямо сейчас я еду на зачистку. Меня не будет 3 дня», — сказал я, отключил купол и ринулся к академии. «А вы не хотите у меня спросить разрешения?» — раздалось сзади. Я раздраженно выдохнул, но даже не остановился. «Ага, еще чего!» Когда выбежал на улицу, то ринулся в сторону дома, но тут мне пришло в голову, что Фаника можно поручить Никите. Они хорошо ладят, поэтому Никита точно справится. Я сразу же позвонил ему. «Здорово, Костян, чего хотел?» — послышался сонный голос друга. «Здорово, ты сейчас где?» «В общаге сплю, у меня занятия только после обеда». «Спустись вниз, я тебе ключи от дома дам. Покормишь Фаника, пока я в отъезде?» «Хорошо», — с готовностью согласился он. Общежитие располагалось неподалеку, поэтому через пару минут я уже зашел в фойе и чуть не столкнулся с вахтером Иваном Герасимовичем. «Константин Сергеевич, давно вас не было. Знаете, я поговорить с вами хотел», — прошептал он и оглянулся. «О чем?» — спросил я, заглядывая ему за спину в поисках Никиты. — «Похоже, я знаю, как к вам в комнату твари из разломов пронесли». — «Да? И как же?» — заинтересовался я. — «Я совсем забыл и только недавно вспомнил. В тот день в общежитие заселялась девушка. Она приехала со своей мебелью, которую заносили грузчики, когда я с ней оформлял документы. Возможно, тогда и пронесли эту тварь в коробке». «И кто же эта девушка?» «Как в том-то и дело. Больше она здесь не появлялась. На прошлой неделе я проверял свои журналы и увидел ее имя. Пошел к секретарю в приемной, чтобы выяснить, почему она не проживает в общежитии. А девушка, оказывается, даже не студентка». «А кто же?» Озадаченно уставился я на него. «Так никто не знает. Нет ее ни в одних списках», — развел руками старик. В это время по лестнице спустился Никита, подошел к нам и прислушался к разговору. «А вы можете сказать, как ее зовут?» «Да-да, конечно». Он торопливо вернулся за стол, раскрыл журнал, перевернул несколько страниц, обыскивая взглядом списки, и прочитал. «Феликсова Фиона Филипповна». «Хм, первый раз слышу», — пожал я плечами и обратился к Никите. Я уезжаю на несколько дней на зачистку, поэтому доверяю тебе кормить Фаника». Я протянул ему ключ от дома и несколько смятых купюр из кармана. Он любит фрукты, орехи, печенье и куриные лапы. «Хорошо, будет сделано. А можно я поживу в твоем доме, пока тебя нет?» — попросил он. «Можно», — кивнул я. «Только не спать на моей кровати и за собой все убрать». Никита расплылся в улыбке и мечтательно посмотрел вверх, прижимая к груди ключ. Я развернулся и хотел уже выйти, как Иван Герасимович снова меня окликнул. «Константин Сергеевич, мне-то что делать? Звонить в полицию?» «Нет, не надо. Дело уже закрыто». Я вышел на улицу и направился в сторону дома Ефима Прохоровича. Он меня увидел издали и пошел навстречу. «Захар должен подъехать на такси. Ты налегке?» — спросил он, окинув меня взглядом. «У меня всегда все с собой», — я показал на пространственное кольцо. Еще планируя поездку к Семену Семеновичу, я забил кольцо под завязку всякой всячиной, которая мне может пригодиться. Поэтому сейчас мне не требовалось собирать вещи, и я в любой момент мог сорваться в дорогу. Как только мы вышли за пределы академии, как увидели такси, стоящее неподалеку. «Костя, хорошо, что ты с нами», — сказал Захар, когда вышел навстречу и протянул руку. «Здравствуйте. А как может быть иначе, если я член гильдии викингов?» — ответил я, и мы обменялись рукопожатием. «Так и есть. Ты наравне со всеми. В этот раз нас всего пятеро. Надеюсь, все пройдет хорошо, и больше никто не пострадает», — сказал он и тяжело вздохнул. Мы сели в машину и поехали к вокзалу. По дороге я позвонил деду и предупредил, что уезжаю. «Хорошо, счастливой дороги. После охоты обязательно позвони мне, чтобы я не волновался», — попросил дед. «Позвоню». Я хотел отключиться, но тут вспомнил, что пригласил гувернантку на свидание. «Дедушка, скажи Марии Ильиничне, что сегодняшнее мероприятие обязательно состоится, но немного позже». «А что за мероприятие?» «Да так, ничего особенного. Ты, главное, передай». «Передам, Костик». Вскоре мы подъехали к вокзалу. Как обычно, заняли самые дорогие купе. Проводница, довольно миловидная женщина средних лет, предложила нам чай с кексами и орешки. «А чего-нибудь покрепче у вас есть?» — спросил Захар. «Кофе», — пожала она плечами. «Остальное только в вагоне-ресторане». «Хочу выпить», — лидер гильдии поднялся и протиснулся мимо проводницы, чмокнув ее в щеку. Та зарделась, хихикнула и убежала к себе. Мы с Ефимом Прохоровичем присоединились к Захару, который уже заказал горячего и выпивки на всех членов гильдии. Весь день до позднего вечера мы обсуждали то, что творится в разломах. Если старые разломы уже были изучены, и, как правило, представитель знал о нем все и щедро делился информацией, то в новых часто случались сюрпризы. «Боюсь, что мы можем попасть в разлом высшего уровня», — проговорил охмелевший Захар и захрустел соленым огурцом. «А почему ты так решил?» — спросил один из охотников, которого звали Игорь. «А в том районе почти все высшего или среднего уровня. Уж не знаю почему, но это так. В ведомстве у главы нашего региона висит карта империи. На ней изображены все разломы по цветам. Так в том регионе, в который мы едем, эти разломы друг на друге сидят. И все как один, отмечены темными кружками». Захар откинулся на спинку дивана и смачно рыгнул в рукав. «Давай ложиться, надо выспаться. Если мои опасения верны, значит, разлом из нас все силы вытянет». Мы разошлись по купе, и вскоре весь вагон заполнился заливистым храпом. На следующее утро некоторые чувствовали себя плохо после вчерашних посиделок, поэтому нацепили на грудь лечебные артефакты и попивали крепкий чай. Я же был бодр и в отличном расположении духа. Уж не знаю почему. То ли выспался, то ли сила императора так на меня влияет. После полудня мы прибыли в Екатеринбург, а уже оттуда наняли машину и направились в сторону разлома. Сложность заключалась в том, что сам разлом хоть и располагался возле поселения, но все же в лесу, где снега навалило нам по пояс. Пришлось просить отвезти нас на санях. Я, конечно же, мог просто пролететь это расстояние, но точно не при Ефиме Прохоровиче и остальных магах. Не знаю почему, но я оберегал свои силы от чужих глаз. Мне казалось, что для этого еще не пришло время. Вокруг разлома была натянута сеть, которая служила временным заграждением. Правда, охранников не было. Они располагались в поселении на тот случай, если монстры смогут прорваться на землю и прибегут к людям. Когда мы оказались у входа и сошли с саней в снег, местные тут же развернули лошадей и поехали обратно, опасливо оглядываясь. — Не забудьте вернуться через 3 часа! — прокричал им вслед Захар. Возле разлома снег был уже утоптан, поэтому охотники без труда приготовились и, крепко сжав в руках оружие, друг за другом зашли в отголосок чужого мира. Я последним шагнул в ослепительно белый вход и попал в тусклый серый мир. Мне даже показалось, что у меня что-то с глазами, и потер их, но ничего не поменялось. Здесь практически не было другого цвета, кроме серого. Тяжелые нависшие тучи, равнина, покрытая вместо растительности мелкими камнями. Одинокие деревца с тонкими листьями, больше похожими на хвою. — Похоже, здесь никого нет, — сказал Игорь и поворошил ногой камни. — Разойдемся, осмотримся! Захар осторожно зашагал вперед, постоянно осматриваясь. Мы с Ефимом Прохоровичем двинулись налево. Я отправил перед собой фантома и велел ему найти живых существ. Едва он отошел от меня на пару метров, как тут же показал гигантскую плоскую тварь, расцветка которой походила на камни, разбросанные вокруг. Поэтому ее не было видно. «Осторожней, они под ногами!» — прокричал я, сформировал арбалет и выпустил болт в голову твари. Та истошно завизжала и поднялась. Мы с Ефимом Прохоровичем отпрянули от неожиданности. Серая плоская голова с черными бусинками глазами покачивалась на длинной шее, которая плавно переходила на тощее тело, покрытое костяными шипами. Крик чудища будто стал сигналом для остальных, поэтому со всех сторон послышалось шуршание камней, и твари поднялись. — Да их тут сотни! — выдохнул ошарашенный Ефим Прохорович. Охотники с боевым кличем набросились на монстров, а я сначала вытащил из пространственного кольца ящера Гека и отправил его на охоту, а затем продолжил стрелять болтами из арбалета. Однако даже 3 болта, пролетевшие на вылет через плоскую голову, не убивали монстра. Поэтому я сформировал меч и пошел крушить их тощие тела. Вдруг слева послышался крик. Я обернулся и увидел, что 2 монстра схватили Игоря и тянут его в разные стороны. Недолго думая, я сформировал копье и запустил в тонкую шею одного, а второму зарядил сразу 5 болтов в голову. Игорь свалился на землю, а сверху на него рухнул 2-й монстр. Я ринулся к охотнику и помог освободиться, но он пожаловался на ногу и плечо. Броня защитила его от острых когтей, но не от ушибов и вывихов. Я закинул его руку себе на плечи, подхватил за корпус и повел к выходу. «Что-то меня тошнит», — пожаловался он. «Может, еще и головой ударился? Потерпи, сейчас артефактов наклею. До лечебницы доживешь, а там уж тебя поставят на ноги». Я попытался его успокоить и ускорился. Когда мы подошли к выходу, сзади раздалось распоряжение Захара. «Все на выход!» Я оглянулся и увидел, что он торопливо шел к нам. «Что случилось?» — спросил я. Захар ответить не успел. Он схватился за живот, скрючился и, простонав, вырвал. В это время я увидел остальных охотников. Все выглядели бледными и встревоженными. «На выход!» — повторил лидер гильдии и, утерев губы рукавом, поспешил к выходу. Я вывел Игоря на морозный воздух, а следом вышли остальные. «Фух, думал, свалюсь где-нибудь. Фон просто адский!» — пожаловался Захар, сгреб рукой нетронутый снег и засунул в рот. «Кто-нибудь успел достать хоть один сплот?» Ефим Прохорович обвел глазами присутствующих. «Я нет. Хотел на обратном пути ими заняться», — ответил охотник, имени которого я не знал. «Но больше я туда не зайду. Еще чуть-чуть, и кишки бы разорвало». Я переводил взгляд с одного на другого, но не мог понять, о чем они говорят, так как ничего не почувствовал. «Ефим Прохорович, а вам тоже было плохо?» — уточнил я. Он тоже был с головы до ног закрыт призрачной броней. «Да, Костя, но я почувствовал неладное уже через 10 минут. В голове появился какой-то шум». «Во-во, у меня так же», — поддержал его Игорь, который уже достал свой лечебный артефакт и прикреплял его к груди. «Поэтому я и отвлекся. Кстати, спасибо тебе, Костя. Ты спас меня». Мы пожали друг другу руки. «Предлагаю не ждать местных и пойти по следу саней. Неизвестно еще, приедут за нами или нет. Судя по ошалелым глазам мужиков, они бы точно не хотели сюда возвращаться», — проговорил Захар, вытащил из пространственного кармана шубу и накинул на плечи поверх брони. Остальные согласно кивнули, но не я. «Мы что, уйдем отсюда с пустыми руками? Даже сплоты не заберем?» — возмутился я. — «Костя, запомни, жизнь и здоровье важнее денег». Захар похлопал меня по плечу. Между тем Ефим Прохорович убрал призрачную броню и натянул на голову шапку-ушанку. Охотники явно намеревались уйти, даже не попытавшись вернуться и забрать хоть какую-то часть добычи. Меня такое положение дел не устраивало. Все-таки в разломы я ходил в первую очередь ради заработка. «Стойте здесь, я быстро!» — выпалил я и зашел в разлом под крики охотников. Монстры уже успокоились и снова спрятались среди камней. Я огляделся и насчитал 12 убитых тварей, возле которых уже появились полчища мелких тварей. Скорее всего, они тоже прятались где-то под землей, но запах крови заставил их выйти. Первым делом я направил перед собой фантома, чтобы случайно не нарваться на плоскую голову с зубатой пастью. Затем вытащил из каждого убитого монстра его сплот. Он был довольно большой, но я сомневался, что этот разлом высшего уровня. Слишком уж какие-то невзрачные здесь монстры, которые даже толком не сопротивлялись. После того, как вытащил все сплоты, решил кое-что сделать, а именно снять броню и попробовать продержаться хотя бы еще 10 минут. Хотя Ефима Прохоровича даже броня не спасла от негативного фона. Я встал у входа, убрал броню и окунулся в свои ощущения. Фантом все это время находился поблизости и показывал обстановку, поэтому я не боялся внезапного нападения. Прошло 10 минут. 20, 30. «Костя, выходи! Мы за тебя волнуемся!» — услышал я голос Ефима Прохоровича. Он снова закрылся броней и, выставив перед собой меч, подошел ко мне. «Почему на тебе нет брони?» «Пропало. Слишком сильное воздействие. Я пока оранжевого уровня, поэтому не могу так долго питать броню, как вы», — соврал я. — Ясно, выходи, мне уже не по себе. И как ты здесь только продержался? Он махнул рукой и, еще раз оглядевшись, вышел из разлома. Я пошел следом, так и не почувствовав того влияния, которое испытали остальные. Может, все дело в том, что сила, которая сейчас живет во мне, очень похожа на здешнюю энергию. Получается, что теперь я часть инородного мира, часть разлома. Как только я вышел, все бросились ко мне с расспросами, поэтому пришлось изобразить, что меня тошнит. Захар тут же полез за артефактами, но я остановил его, уверив, что мне уже получше. — Ты нас напугал, а мы уже хотели пойти на твои поиски, — сказал он, схватил мою руку и посчитал пульс. — Ну что, добыл сплоты? — спросил Игорь. Он подволакивал ногу и с трудом поднимал руку. Лечебный артефакт помог снять боль, но, похоже, у него были травмы посерьезнее, чем просто ушиб. — Да, у всех 12 убитых собрал. Я достал контейнер, открыл его и вытащил сплот. — О, почти высший уровень, но все же средний. Захар повертел сплот в руках и снова опустил в мой контейнер. — По 500 на каждого будет. Молодец, студент. На тебя можно положиться. Только в следующий раз не рискуй. Если в первый раз разлом вытянул твои силы за час, то второй раз за 10 минут полностью опустошит. Не рискуй понапрасну. — Хорошо, понял, — кивнул я. Мы вернулись в поселение и попросили охранников отвезти нас в город. Те согласились, но всю дорогу расспрашивали о том, что творится в разломе. Мы их успокоили, что монстры выглядят довольно смирными, если их не трогать. Добычу решили продать проверенным людям в Москве. Поэтому я отдал свой контейнер со сплотами Захару, а сам купил себе билет на дирижабль до Кирова. Поезд в Москву был вечером, а дирижабль до Кирова — на следующее утро. Поэтому я проводил гильдию до вокзала и, попрощавшись, заселился в дешевую привокзальную гостиницу. Обстановка в номере была скудная, но на одну ночь меня вполне устраивало. Поужинав в кафе, я вернулся в гостиницу и, уже лежа в кровати, вспомнил о том, что говорил вахтер. Какая-то девушка заселилась в общежитие в тот самый день, когда подбросили тварь в мою комнату. Это может быть совпадением, но то, что она не была студенткой и ни дня не жила в общежитии, наводило на определенные мысли. А не та ли эта девушка, которая намутила с документами в ведомстве и отправила гильдию победителей вместе со мной в разлом среднего уровня? Хм, кто же она такая?